Глава 26. Павел открыл глаза от того, что его кто-то осторожно тряхнул за плечо. Перед ним стояла Лиса и с улыбкой сказала: «Паш, пойдем поужинаем. Я уже все приготовила». Парень протер руками глаза, посмотрел на монитор открытого ноутбука и поднялся из кресла. Он умудрился заснуть, пока читал рассказ отца. Вообще ему было не свойственно вот так засыпать, сидя. И вроде за день не так уж и устал, а вот заснул. Они поужинали, посмотрели фильм и отправились спать. Уже когда Павел разделся, ему позвонил Степаныч и сказал, что утром придет к нему. Утром, когда Павел только закончил завтрак, к нему пришел Степаныч, и они отправились в лес. Степаныч обещал парню, что познакомит его с одним интересным персонажем. Наташа осталась дома. Сказала, что будет заниматься уборкой и огородом. Погода была отличная, солнце припекало уже почти по-летнему. Когда Степаныч и Паша вышли за территорию поселка, Павел спросил: «Степаныч, ты много объездил угодья, еще и повоевать успел. Вот скажи мне, часто высокопоставленные нелюди ездят в угодья одновременно?» Мужик достал сигарету и, прикурив, ответил: «Ну да, живу давно, ездил много, и воевать пришлось не на одной войне. Вообще, чтобы вот так, на территорию угодий в одно и то же время, и оборотень, и старая ведьма, еще и упырь, я такого не помню. Но это еще не значит, что это принесет какие-то проблемы. Кстати, я тут вчера созвонился с одним старым приятелем, и вот что он мне рассказал про Драгомира. Упырь он старый, и в Россию приехал не так давно, может, пару месяцев назад. Но и до наших дней в России он бывал. В начале 1700-х он приезжал в нашу страну из Англии и жил тут лет 60. За последние 100 лет о нем не слышно было. Вроде говорит, что жил где-то в Шотландии, а может и нет. Такие старые упыри умеют уйти в тень, когда надо им. Во время войны с Наполеоном он, кстати, выступал на стороне французов и был ярым сторонником императора, особенно касаемо похода на Москву. Если вспомнить те времена, то ведь Санкт-Петербург тогда был столицей, и идти со стороны Европы до него ближе. Но Наполеон пошел именно на Москву, и Драгомир сам участвовал в этом походе, и даже какое-то время провел в захваченной Москве. С Владиславом они старые друзья, а, возможно, имеют какие-то общие дела. Павел тоже закурил. Они вошли в лес и прогулочным шагом пошли по дороге в сторону реки. Запахи весны били в нос. Пахло весенними цветами, прелой хвоей и молодыми листочками березы. Птицы щебетали в кронах деревьев, и было спокойно и легко. Паша посмотрел на Степаныча, который втягивал воздух носом и чуть улыбался. «Интересные у тебя приятели, которые вот так запросто выдают тебе информацию о старом упыре». Полукровка улыбнулся шире и сказал: «Ну, не так уж и запросто. Приятель сообщил мне эту информацию на условиях анонимности. Ты ведь в делах наших совсем новичок. Хоть уже и Верлиоку победил. Приятелями и связями еще успеешь обзавестись. Кстати, сейчас я тебя познакомлю с интересной девушкой. Она и сама хотела с тобой познакомиться. И тебе полезно будет. Только не спрашивай, с кем идем знакомиться. Это сюрприз. Скоро сам все увидишь». Они подошли к реке, и Степаныч спустился к самой кромке воды. Паша двинулся за ним. Они немного прошлись вдоль воды, и Степаныч, усевшись на траву, сказал: «Присаживайся. Подождем немного». Павел сел и стал смотреть в текущую воду. В какой-то момент ему показалось, что от воды идет неприятный запах тухлятины. Он хотел сказать об этом Степанычу, но вдруг услышал громкий всплеск, и Степаныч, улыбнувшись, сказал: «Ну вот и дождались». Павел заметил волну и какое-то движение под водой, чего-то крупного. Прямо возле берега из воды показалась голова девушки с длинными волосами зеленого цвета. Кожа была совершенно белая и будто прозрачная. Под ней хорошо были видны кровеносные сосуды. Ее глаза были серого цвета. Она улыбнулась, показав ровные желтые зубы. Она протянула руки к берегу и, оперевшись на землю, легко выбралась из воды. На ней не было одежды, за исключением серой тряпицы, которая прикрывала ее грудь. Когда Павел опустил глаза, чтобы рассмотреть ноги девушки, и открыл рот от удивления. Ног не было. Вернее, вместо них был крупный рыбий хвост, а вместо кожи была зеленая чешуя. Девушка подняла правую руку в приветственном жесте, и Павел увидел, что между пальцами у нее перепонки. Девушка улыбнулась и сказала: «Привет. Если ты уже понял, что я русалка, называй меня Сирин. У меня, конечно, есть имя, которое меня называют сородичи, но оно сложное, и его трудно выговорить тем, кто не знает нашего наречия». Голос русалки был приятным и будто успокаивал. Она повернулась к Степанычу. «Привет, Лишак. Спасибо, что привел куратора. Только не разговорчивый он что-то». Павел постарался взять себя в руки и сказал: «Привет, я Паша. Ты уж извини, что сижу тут, как пень молчаливый. Я, конечно, слышал о вас, но никак не ожидал такого знакомства. Мне вообще говорили, что ваш вид практически вымер, а тут, в нашей речушке, и вдруг русалка». Сирин улыбнулась. Она, конечно, выглядела специфически и даже немного жутко, но ее голос убаюкивал, заставлял расслабиться и не обращать внимания на ее внешность. Она провела рукой по волосам и сказала: «Вообще я в этой речушке каждую весну плаваю. У меня даже нора своя есть, где я спать люблю. Я и с отцом твоим знакома была. Золотой был человек. Прими мои соболезнования. Мне вчера про смерть Михаила Степаныч рассказал. Обычно я тут до июля остаюсь, но в этом году уплыву раньше. В этой замечательной реке мне оставаться нельзя». Павел вопросительно посмотрел на русалку. «Понимаете, тут всегда было хорошо и спокойно. А в этом году гнильем со старицей тянет. Там давно вода гнилая, а этой весной совсем все плохо. Поэтому и не задержусь тут, но с тобой познакомиться хотела». Павел перевел взгляд на Степаныча, который сидел и смотрел на воду молча. Немного помолчал и спросил: «А что с этой старицей случилось? Может, слышала чего? Вроде, говорят, она заболотилась быстро». «Старое русло реки правда заболотилось быстро. И болото это растет и наползает на лес. Еще моя бабушка плавала в этом русле, там тогда люди жили. Поселение небольшое, вроде община какая-то. Бабушка говорила, что община религиозная была, и на берегу они храм поставили. Вот как храм достроили, так и начались проблемы. Река сначала остановилась, и вода в ней тухлая сделалась. Рыба погибла, по берегам деревья быстро начали умирать и падать в воду. Потом люди из общины смогли пробить канаву к оврагу, и река вновь начала течь, прокладывая новое русло. Только в старице вода осталась и начало болото появляться. Люди ушли оттуда, правда, бабушка говорила, что они ушли не все. Болото росло так быстро, что люди погибли, их трясина забрала. Вот та самая тухлая вода и попала в реку. Раньше вроде не попадала, завалы деревьев не давали, а в этом году что-то поменялось. Что конкретно изменилось, не могу сказать, не знаю. У нас, у русалок, очень сильно развит инстинкт самосохранения. Нас ведь мало осталось. Вот я и чувствую, что оставаться тут нельзя. Страшно мне». Вдруг звуки вокруг исчезли. Наступила тишина, про которую говорят, что она абсолютная. Не слышно птиц, шелеста листьев. Даже вездесущие комары исчезли. Павел посмотрел вокруг и остановил свой взгляд на Сирин. Она смотрела в глаза парню и улыбалась. И вдруг в голове Паши появился голос русалки. Она говорила нараспев, немного растягивая слова: «Там в воде что-то есть. Там зло и смерть. Один ты не справишься. Зови на помощь всех, кто сможет прийти». Звуки вернулись так же внезапно, как и исчезли. После тишины, которая давила на уши, даже писк комара казался оглушающим. Павел потер виски, как при сильной головной боли. Сирин продолжала улыбаться. Она посмотрела на Пашу и сказала: «Мне пора. Надо выспаться. Сегодня ночью я уплываю. Но очень надеюсь на то, что в следующем мае я увижу вас вновь. Удачи вам!» Русалка чуть приподнялась на руках и легко нырнула в воду. Павел успел заметить, что у Сирин на спине в районе лопаток было по 3 отверстия с каждой стороны. Видимо, это были жабры. Получалось, что русалки могли дышать и в воде, и на суше. Степаныч встал. С земли поднялся и Павел. Парень посмотрел на полукровку и спросил: «Степаныч, а что ты знаешь про поселение на старом русле?» Мужчина посмотрел на воду и ответил: «Мне мало что известно. Там действительно жила религиозная община. И хотя, лучше сказать, особое сообщество. Это было давно, вроде как в конце правления Петра. Или даже позже. Что они там делали? Почему именно там поселились? Представления не имею. Я ведь тогда еще даже не родился. Меня в планах не было. По поводу поселения этого лучше спросить у Софьи. Хотя, может, и Милана что-то знает. А почему у ведьм спрашивать? Они вышли на тропу и двинулись к дороге. Степаныч отогнал назойливого комара и ответил. До меня дошли слухи, ну, вроде легенд местных, что там ведьмы жили. Но точно утверждать не могу.